Часть вторая. 5 лет спустя. Глава первая. Огни ночного вокзала постепенно приближались. Поезд из 5 вагонов сбрасывал ход перед конечной остановкой, родным городом Артема Ковалевского, из которого он собирался сбежать уже второй раз в своей жизни. Только в этот раз навсегда и не куда-то, а в Москву, где он давно мечтал жить и работать. Поезд затормозил, готовясь выпустить пассажиров из стеклянных дверей. У Артема не было причины спешить, и он лениво поднялся с места, закидывая рюкзак на одно плечо. Артем пробежался глазами по вагону, не увидел никого достойного внимания и собирался двинуться к выходу, пока не заметил, как сидящая в нескольких метрах от него девушка потянулась за сумкой на верхней полке. Сумка едва не упала блондинке на голову, но за секунду была перехвачена Артемом. «Красивым девушкам не идет быть такими самостоятельными», сказал Артем и тут же лишился дара речи. Девушка повернулась к нему лицом. «А нормальным парням не идет выступать с нравоучениями», ответили Теме. Брови Ковалевского удивленно поползли вверх. Конечно, в своей жизни он видел много разных девчонок. Но образ этой словно был записан где-то на подкорке в недрах памяти. Только вот раньше волосы у нее были длиннее, а черты лица тогда казались милыми и немного детскими. Он вспомнил ее моментально, хотя она успела измениться за 5 лет. «Это значит 1-1?» «Мы не на футбольном поле, Артем. Давай сюда сумку». Катя, а это была именно она, протянула руку, чтобы забрать свои вещи. Но Артем не спешила давать пойманную сумку. «Я еще тогда брату сказал, что ты красотка. Но я не знал, что ты такой вырастешь», завороженно произнес Ковалевский. «Какой такой? И да, знаешь, я не смущаюсь от комплиментов», уверенно сказала Катя, не желая признаваться в другом. В том, например, что узнала его, еще не успев разглядеть лицо. Голос тоже оказался знакомым с первых секунд. Потрясающе расслабленным и вместе с тем обволакивающим своими приятными нотами. Катя сразу поняла, с кем имеет дело. А когда обернулась, увидела смотрящие в упор темно-серые глаза. С их последней встречи прошло уже 5 лет. Но на удивление Катя помнила этого парня хорошо, даже слишком хорошо. Артем Ковалевский – старший брат ее одноклассника Жени, наследник папиной бизнес-империи, который в свое время отказался от этого звания ради работы в близкой ему по духу рекламе. В провинции, где реклама была скучной и банальной, таланту Артема негде было развернуться. Именно поэтому он давно мечтал о столице. Катя видела его всего 2 раза. На даче Ковалевских, куда однажды была приглашена на шашлычную тусовку. И на выпускном, где присутствовала вся семья Жени. Артем не был каноничным красавчиком, но именно по таким обычно исходят с ума девочки. Его обаяние не обошло стороной и Катю. Девушка едва не задрожала, встретившись глазами с его взглядом, в котором виделась полнейшая уверенность. Черные взъерошенные волосы были отражением того творческого беспорядка, который царил в душе Артема. Небрежная щетина на лице смотрелась так притягательно, что хотелось даже протянуть руку и ощутить эти легкие покалывания своей ладонью. К обновленной версии Артема добавился и целый ряд цветных татуировок на левой руке, убегающий вверх за край рукава белой футболки. По пути к вокзалу Катя обогнала Артема, позволяя ему тащить сумку, словно он подрабатывал ее личным помощником. Катя не учла одного. Тема не просто тащился сзади. Он пользовался моментом, чтобы разглядеть ее фигуру, стройную и подтянутую, благодаря занятиям танцами. Он сразу же признался самому себе, что девушка нравится ему со всех ракурсов. Наверное, Артем прямо сейчас, в эту секунду, был готов влюбиться в нее. «Ты живешь в Москве?» – спросил Ковалевский-старший. «Уже 5 лет. А я собираюсь переехать туда через 2 месяца». Ездил на собеседование в очень крутое агентство. «Поздравляю. Я так и думала, что рано или поздно ты решишь свинтить из нашего города. Это был лишь вопрос времени. Слушай, а что, если я захочу отметить свой будущий переезд с тобой? Это уже выбило Катю из колеи. Парень, от взглядов которого, даже под теплым от летнего вечера пиджаком, по коже пробегали мурашки, недвусмысленно намекал на свидание. Кате не нужно было все это. Она не собиралась влюбляться. Уж точно не сейчас. Месяц назад Катя вырвалась из вторых неудачных отношений и о новых даже не помышляла. Но по каким-то причинам способность мыслить хладнокровно исчезала под напором дикого желания сорвать с Артема футболку и прямо сейчас выяснить, как выглядят все его татуировки. Умные девочки не позволяют себе таких мыслей. Надо выдохнуть. Сейчас пройдет, напомнила Катя самой себе. Не хочешь узнать, есть ли у меня парень, прежде чем куда-то приглашать? Я слишком плохой, чтобы меня останавливала какая-то ерунда типа парня. Неужели я похожа на ту, которую тянет к плохим парням? Катя повысила голос, но осеклась. Они уже вошли в здание вокзала и стояли в очереди, чтобы загрузить сумки на ленту и пройти через металлоискатель. Определенно. Спорим, ты пойдешь со мной на свидание. Наглость — твое персональное счастье. О да, еще какое. Артем забрал вещи с ленты и бодро зашагал к выходу. Ты не ответила. Я буду здесь в отпуске всего месяц. И уж как-нибудь справлюсь одна. Катя не собиралась сдаваться. Не горячись. У меня еще вагон времени. Ты сумасшедший. Катя закатила глаза. Это очень помогает по жизни. А что, на самом деле парень-то у тебя есть? Нет. Считай, ты посигналила мне зеленым светом. Он подмигнул девушке. А в голове лихорадочно закрутились шестеренки, создавая план по завоеванию очаровательной блондинки, которая явно прикидывалась снежной королевой. Они вышли из вокзала, а на парковке Артема уже ждал Женя. Заметив брата в компании девушки, Женя абсолютно не удивился, пока не узнал, кто именно идет рядом с Артемом. «Катька, привет!» «О, Жень, а у нас встреча выпускников началась на день раньше!» Катя рассмеялась, обнимая одноклассника. «Бро, я хочу поспорить с этой неприступной красоткой, что она пойдет со мной на свидание», — выдал Артем. «Ну, как говорится, земля тебе пухом». Женя похлопал брата по плечу. «Слушай, а давай поспорим?» Катю охватил азарт. «Если за месяц я не соглашусь на свидание, то обратно в Москву еду за твой счет». «Идет, а если согласишься?» «Так ты и так получишь свидание. Что еще ты хочешь?» «А может, вы сядете уже в машину?» — сказал Женя, которого нехило удивляли эти двое. «Кать, давай я тебя тоже довезу». Катя согласилась и села в машину первой. А Женя тут же подошел к старшему брату. «Ты даже не знаешь, вдруг у нее парень есть?» «Говорит, что нет. И это замечательно. Скоро ее парнем буду я». «Ты льстишь себе. Это непростой экземпляр». «Она не из тех однотипных дурочек, с которыми ты любишь тусить». «Считай, я завязал. С сегодняшнего дня». «Поехали уже»,